Лип позвала двери прислугу, протягивая ей кувшин. «Китти, принеси, пожалуйста, свежую постель, и не могла бы ты нарвать цветов?» «Каких?» «Любых ярких». Китти вернулась через 10 минут с парой простыней и охапкой цветов и трав. Повернув голову, она поглядела на лежащую в постели девочку. Лип пристально всматривалась в широкое лицо прислуги. Что это? Нежность или чувство вины? Может быть, Китти знала, чем до недавнего времени кормили Анну, пусть даже она и не делала этого сама. Лип раздумывала над тем, как сформулировать свой вопрос, чтобы не растревожить горничную, как уговорить ее поделиться информацией, лишь бы это спасло Анну. «Китти!» — послышался сердитый возглас Розалин О'Доннелл. «Иду». Горничная заспешила к двери. Лип помогла Анне подняться и сесть на стул, а сама стала перестилать постель. Анна, склонившись над кувшином, перебирала цветы. Там была и веточка кизила, крестообразный цветок с коричневыми отметинами римских гвоздей. «Посмотрите, миссис Лип, даже у маленьких зубчиков есть обрамление из еще более мелких». Девочка гладила ничем не примечательный лист. Лип вспомнила о коренном зубе, лежащем в кармане ее фартука. Она хорошенько разгладила свежие простыни. Мисс Энн любила повторять, что складка может оставлять следы на коже, почти как хлыст. Лип уложила Анну в постель и укрыла ее 3 одеялами. В 4 часа на обед подали что-то вроде рыбного рагу. Лип вычищала тарелку кусочком хлеба, когда торопливо вошел доктор Макбрерти. Она поднялась так резко, что едва не опрокинула стул. Ей почему-то стало неловко, что ее застали за едой. «Добрый день, доктор», — пытаясь приподняться хриплым голосом, произнесла Анна, и Лип бросилась к ней, чтобы подложить ей под спину еще одну подушку. «Что ж, Анна, сегодня у тебя хороший цвет лица». Неужели старик действительно считает этот лихорадочный румянец показателем здоровья? По крайней мере, доктор ласково обращался с девочкой и во время осмотра болтал о необычайно хорошей погоде. Лип он добродушно продолжал называть наша добрая миссис Райт. «Анна недавно потеряла зуб», — сказала Лип. «Понятно», — ответил он. «Знаешь, что я принес тебе, дитя? Вещь, которую любезно одолжил сам сэр Отуэй Блэкетт. Кресло-каталку на колесиках, чтобы ты смогла, не переутомляясь, дышать воздухом». «Спасибо, доктор». Через минуту он собрался уходить, но Лип вышла вслед за ним за дверь спальни. «Потрясающе», — пробормотал доктор. Это слово ошарашило ее. Опухшие конечности, потемневшая кожа, голубоватый оттенок губ и ногтей. «Я действительно считаю, что Анна меняется на системном уровне», — доверительно прошептал он ей на ухо. «Вполне естественно, что организм, поддерживаемый чем-то другим, кроме пищи, будет функционировать по-другому». Чтобы Макбрерти не заметил ее ярости, Лип пришлось отвести глаза. Кресло баронета стояло у входной двери, громоздкое сооружение, обитое стертым зеленым вельветом, с 3 колесиками и откидным козырьком. Китти за длинным столом резала лук. Из глаз ее текли слезы. «Все же я не вижу реального риска в снижающейся температуре или постоянной бледности», потирая баки, продолжал Макбрерти. «Бледность. Наверное, этот человек изучал медицину по французским романам. У меня бывали пациенты, которые на смертном одре выглядели скорее желтыми или красными, чем белыми», — проговорила Лип на повышенных тонах, хотя пыталась сдержаться. «Неужели?» «Но у Анны нет припадков и нет бреда», — настаивал он. «Само собой, разумеется, вы должны послать за мной, если у нее появятся признаки серьезного истощения. Она уже прикована к постели. Отдых в течение нескольких дней пойдет ей на пользу. Не удивлюсь, если к концу недели она поправится». «Итак, доктор Макбрерти вдвойне идиот». «Доктор», — сказала Лип, — «если вы не прекратите этот надзор...» Нотки угрозы в ее голосе сделали его лицо непроницаемым. «Кстати», — отрывисто произнес он, — «подобный шаг потребует единодушного согласия членов комитета». «Так спросите их». А Макбрерти заговорил прямо в ухо Лип, отчего та подскочила. «Если я предложу прекратить надзор на том основании, что он угрожает здоровью ребенка, поскольку препятствует некоему тайному способу кормления, как это будет выглядеть?» Это будет равносильно утверждению, что мои старые друзья О'Доннеллы – подлые обманщики. «А как это будет выглядеть, если ваши старые друзья позволят дочери умереть?» – прошептала в ответ Лип. Макбрерси затаил дыхание. «Значит, вот так, мисс Найтингейл учила вас разговаривать со старшим по рангу. Она учила меня бороться за жизнь пациентов. Миссис Райт, будьте любезны отпустить мой рукав». Лип даже не осознавала, что держит доктора за руку. Старик отдернул руку и вышел из хижины. Китти раскрыла рот от удивления. Лип поспешила в спальню. Она опять спала, еле слышно похрапывая курносым носом. Все же по-своему милая, несмотря на все ее странности. По-хорошему, Лип следовало бы упаковать сумку и попросить, чтобы ее довезли до станции в Атлоне. Если она считает, что этот надзор не имеет оправдания, то не станет больше в нем участвовать. Но она не могла уехать. В половине одиннадцатого вечера вторника в гостинице Райана Лип прошла на цыпочках по коридору и постучала в дверь к Уильяму Берну. Ответа не было. Что если он отправился в Дублин, возмущенный бездействием Лип в отношении Анны О'Доннелл? Что если к двери подойдет другой постоялец? Как она объяснит свое поведение? Она вдруг увидела себя глазами других людей, безрассудная женщина у двери мужского номера. Она подождет, сосчитав до трех, а потом... Дверь распахнулась. Уильям Берн со всклокоченными волосами и в сорочке, без сюртука. «Вы?» Лип мучительно покраснела, утешала только то, что он не в ночной рубашке. «Пожалуйста, извините меня. Нет-нет, что-то случилось, вы не...» Он скосил глаза на кровать, потом отвел их. Его комнатушка, как и ее, не подходила для разговора. Лип не могла попросить его спуститься вниз, в столь поздний час это привлекло бы внимание. «Должна перед вами извиниться. Вы абсолютно правы в отношении состояния Анны», прошептала она. «Этот надзор просто гадость». Слово было произнесено слишком громко. Того и гляди, прибежит Мэгги Райан. Берн сдержанно кивнул. «Я разговаривала с сестрой Майкл, но она и шага не сделает без разрешения начальства», продолжала Лип. «Я упрашивала доктора Макбрерти прекратить надзор и постараться отговорить ребенка от голодания, но он обвинил меня в неразумной панике». «Я бы назвала ее вполне разумной». Спокойный голос Берна немного улучшил настроение Лип. Какими необходимыми стали для нее беседы с этим человеком и как быстро. Он прислонился к дверному косяку. «Вы даете клятву Гиппократа, клятву врачей, лечить и не навредить?» «Нет», — ответила она. «Как профессия, медсестринское дело переживает период становления. Значит, для вас это вопрос совести?» «Да», — сказала Лип. «Только сейчас до нее дошло. Указания не так важны, есть чувство долга». «И думаю, даже больше», — проговорил он, — «вы печетесь о своей питомице». «Начни ли отрицать это, Берн не поверил бы. Если бы этого не было, я уже вернулась бы в Англию». «Лучше не слишком привязываться к вещам», — сказала на днях Анна. Мисс Энн предостерегала как от личных симпатий, так и от влюбленности. Лип научилась распознавать любые привязанности и искоренять их. «Так что же пошло не так на этот раз?» «Вы говорили Анне в простой и доступной форме, что она должна питаться?» — спросил Берн. Лип попыталась вспомнить. «Безусловно, я говорила с ней на эту тему, но в целом я старалась оставаться объективной, нейтральной». «Время нейтральности прошло», — сказал Берн. «Шаги на лестнице, кто-то поднимается». Лип влетела в свою комнату и тихо притворила дверь. Пылающие щеки, сильно стучащее сердце, ледяные руки. Что подумает Мэгги Райан, если застукает на лестнице английскую медсестру, в столь поздний час беседующую с журналистом? И ошибется ли она? Каждый человек вместилище тайн. Состояние Лип было абсолютно предсказуемым. Не будь она столь занята Анной, то заметила бы опасность раньше. Или, возможно, не заметила бы, потому что все оказалось для нее вновь. Она не испытывала ничего подобного ни к мужу, ни к любому другому мужчине. Насколько моложе Лип этот Берн, с его кипучей энергией и молочной кожей? В голове звучал голос мисс Энн. Одно из этих сильных желаний, как сорняк, пробивающийся из скудной почвы, питающий жизнь медсестры. Неужели Лип совсем себя не уважает? Она падала с ног от усталости, но заснула не сразу. Лип снова шла по зеленой дороге, рука об руку с мальчиком, который почему-то был ее братом. В ее сне трава расступалась, и начиналось обширное болото, а тропа почти совсем исчезла. Она не поспевала за братом, который, вопреки ее протестам, выпустил ее руку и пошел вперед. То и дело она увязала во влажном мху. Когда Лип перестала различать его зов или отличать его от голосов птиц над головой, она увидела, что мальчик отметил путь корками хлеба. Однако птицы уносили хлеб в клювах, и Лип все время теряла тропу. А потом тропа исчезла, и Лип осталась одна. В среду утром Лип увидела в зеркале свое осунувшееся лицо. Она подошла к хижине еще до пяти. У двери стояло кресло-каталка с намокшей от росы вельветовой обивкой. Лип застала Анну спящей, лицо измято складками наволочки, в ночном горшке черноватая лужица. «Миссис Райт», словно оправдываясь, начала сестра Майкл. Лип посмотрела ей в глаза. Монахиня замялась, потом ни слова не говоря вышла. Прошедшей ночью Лип разработала тактику. Она выберет оружие, с большой вероятностью способное потрясти девочку. Библию. Положив себе на колени стопку религиозных книг Анны, она принялась листать их, отмечая отрывки полосками бумаги. Когда девочка немного погодя проснулась, Лип еще не закончила, поэтому положила книги обратно в коробку. «У меня есть для тебя загадка», — вымученно улыбнувшись, Анна кивнула. Лип откашлялась. «Тебя я вижу там, где не бывал ни разу, и где тебе не быть, и все же в том же месте тебя увижу сразу». «Зеркало», — почти сразу проговорила Анна. «Ты становишься чересчур умной», — сказала Лип, — «скоро загадки иссякнут». Поддавшись порыву, она поднесла к лицу Анны ручное зеркальце. Девочка вздрогнула. Потом стала пристально себя разглядывать. «Видишь, как ты сейчас выглядишь?» — спросила Лип. «Вижу», — откликнулась Анна. Перекрестившись, она выбралась из кровати, но покачнулась, и Лип сразу же заставила ее сесть. «Да я поменяю тебе ночную рубашку». Лип вынула из ящика чистую рубашку. Девочке никак было не справиться с маленькими пуговками, и Лип пришлось самой их расстегнуть. Снимая ей рубашку через голову, Лип затаила дыхание при виде многочисленных коричневых пятен на коже, а также красновато-голубых пятнышек, напоминавших разбросанные монеты. К тому же новые синяки в разных местах, как будто ночью девочку избивали невидимые враги. Когда Анну одели и, чтобы унять дрожь, завернули в две шали, Лип уговорила ее выпить чайную ложку воды. «Еще наволочку, Китти, пожалуйста», — позвала она из-за двери. У горничной руки были по локоть в ведре с посудой. «У нас больше нет, но я могу отдать девчушке свою. А как же ты?» «Найду что-нибудь к вечеру, неважно». Тон у Китти был безрадостный. «Ну хорошо», — замялась Лип. «Можно еще что-нибудь мягкое, чтобы положить сверху?» Горничная утерла бровь багровой рукой. «Одеяло?» «Мягче одеяло», — сказала Лип. Она стащила с кровати три одеяла и сильно встряхнула их. «Положили на его кровать все одеяла, какие нашлись в доме», — сказала как-то Розалин О'Доннелл. «Должно быть, это кровать Пэта», — дошло вдруг до Лип. «Других кроватей, помимо той, что стояла в закутке, где спали родители, в доме не было». Потом сорвала засаленную нижнюю простыню, обнажив чехол матраса, и увидела несмываемые пятна. Стало быть, Пэт умер именно здесь, остывая в теплых объятиях младшей сестры. Сидящая на стуле Анна съежилась, почти исчезла, как перчатки из лимерика в скорлупе грецкого ореха. Лип услышала доносящиеся из кухни резкие голоса. Через четверть часа в комнату влетела Розалин О'Доннелл с наволочкой и овчиной, которую она позаимствовала у Коркоранов. «Как тихо сегодня утром, Соня!» Она взяла в свои руки опухшие руки дочери. «Как может эта женщина называть Соней дочь, впавшую в летаргию? Разве она не видит, что Анна тает, как свеча?» «Ну ладно, как сказано в пословице, мать понимает то, о чем молчит ребенок. А вот и папа». «С добрым утром, детка», — с порога произнес Малахия. Анна откашлялась. «С добрым утром, папочка». Он подошел и погладил ее по волосам. «Как ты сегодня?» «Довольно хорошо», — ответила она. Он кивнул, как будто был удовлетворен. «Бедняки живут одним днем, так ведь?» — думала Лип. «Не в силах управлять обстоятельствами своей жизни, они учатся избегать лишних тревог, не заглядывая в будущее. Или же двое этих преступников в точности знают, что делают с дочерью?» Когда они ушли, Лип снова застелила постель на двух матрасах и положила под нижнюю простыню овчину. «Прыгай обратно и полежи еще немного». «Прыгай» — курьезное слово, если учесть, что Анна с трудом заползла в постель. «Мягко», — пробормотала девочка, похлопывая по рыхлой поверхности. «Это чтобы не было пролежней», — объяснила Лип. «Как у вас получилось начать сначала, миссис Лип?» — спросила Анна тихим скрипучим голосом. И Лип наклонила голову на бок. «Когда вы стали вдовой, вы сказали совершенно новая жизнь». Лип поразила, что девочка способна подняться над собственными страданиями и даже интересуется ее прошлым. «На Востоке разразилась ужасная война, и я захотела помочь больным и раненым». «И вы это сделали?» Мужчины блевали, пачкали белье, плевались, протекали, умирали. Мужчины Лип, которых поручила ей мисс Энн. Иногда они умирали у нее на руках. Но чаще, когда она бывала в другом помещении, размешивая кашу или сворачивая бинты. «Надеюсь, я помогла некоторым из них, хоть чем-то». По крайней мере, Лип находилась там. Она старалась, насколько это было важно. «Моя наставница говорила, что там настоящее преисподнее, и наша задача хоть ненамного приблизиться к небесам». Анна кивнула, словно это само собой разумелось. Лип записала. «Среда. 17 августа, 7.49. Десятый день надзора. Пульс 109 ударов в минуту, дыхание 22 вдоха в минуту. Не может ходить». Она вновь обратилась к книгам, листая их, пока не нашла то, что ей было нужно. Лип ожидала, что Анна спросит ее, что она делает, но нет. Девочка лежала, не двигаясь, и следя глазами за пылинками, пляшущими в лучах утреннего света. «Хочешь еще загадку?» — наконец спросила Лип. «Да». «Два тела есть у меня, хоть оба слиты в одно. Недвижно я стою, при этом резво я бегу». «Недвижно я стою», — шепотом повторила Анна. «Два тела». Кивнув, Лип ждала. «Сдаешься?» «Минутку». Лип следила за секундной стрелкой своих часов. «Ответа нет?» Анна покачала головой. «Песочные часы», — сказала Лип. «Время течет, как песок в стеклянной колбе, и ничто его не замедлит». Девочка равнодушно взглянула на Лип. Лип придвинула стул ближе к кровати. Настало время для битвы. «Анна, ты внушила себе, что Бог выбрал тебя из всех людей на земле и повелел тебе не есть». Анна перевела дыхание, чтобы ответить. «Выслушай меня, пожалуйста. В твоих священных книгах полно указаний к прямо противоположному». Лип открыла сад души и нашла отмеченную ею строчку. «Взирая на свою пищу и питье, как на лекарство, потребное для здоровья». Или здесь, в книге псалмов. Она пролистала несколько страниц. «Я поник, как трава, и сердце мое ослабло, ибо я позабыл вкусить хлеба». «А как тебе вот это? Ешь, пей и веселись». Или эта строчка, которую я постоянно слышу от тебя. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». «Не настоящий хлеб», — пробормотала Анна. «Живому ребенку нужен настоящий хлеб», — сказала Лип. «Иисус накормил хлебом и рыбой 5000 человек, верно?» Анна с трудом сглотнула, словно в горле у нее застрял камень. «Он проявил милосердие, потому что они были слабыми». «Ты хочешь сказать...» потому что они были людьми. Он не говорил «забудьте о своем желудке и слушайте мою проповедь». Он дал им обед. А на тайной вечере он преломил хлеб вместе с учениками, верно? Что он им сказал? Каковы были точные его слова? Очень тихо. «Берите и ешьте». Вот. Как только он осветил его, хлеб перестал быть хлебом. Он превратился в него. Торопливо проговорила Анна, как манна. Она погладила кожаный переплет псалмов, словно книга была кошкой. Несколько месяцев меня кормили манной небесной. «Анна». Лип чересчур резко потянула книгу к себе, и она упала на пол, а драгоценные карточки рассыпались в разные стороны. «Что случилось?» Розалин О'Доннелл просунула в дверь голову. «Ничего», — ответила Лип, стоя на коленях с бьющимся сердцем и собирая картинки. Жуткая пауза. Лип не хотела поднимать взгляд, чтобы не встретиться с глазами женщины, обнаружив свои чувства. «Все хорошо, детка?» — спросила Розалин у дочери. «Да, мама». Почему Анна не сказала, что англичанка бросила на пол ее книгу и принуждала ее прервать пост? Тогда О'Доннеллы наверняка написали бы жалобу на Лип и ее отправили бы паковать вещи. Анна ничего больше не сказала, и Розалин удалилась.